Глава третья. Надо сказать, одаренные — весьма своеобразное и довольно многочисленное сообщество. Среди них встречались и обычные стихийные маги, которых традиционно разделяли по виду той магии, которой они владели, и так называемые двух- и даже трехстихийники. Были универсалы, маги-бытовики, строители, целители, боевики, некроманты, менталисты, демонологи и даже охотники за другими магами, владеющие совершенно особенными техниками отлова и обезвреживания магически одаренных преступников. Отдельной категорией одаренных являлись ведьмы, отличающиеся от полноценных магов значительно более слабым даром, а также алхимики и артефакторы, занимающие пограничное положение, ну и некоторые другие виды одаренных, способные использовать магический дар, очень и очень ограничено, да и то, как правило, лишь с помощью вспомогательных практик. Однако существовала и еще одна, можно сказать, исключительная каста магов, которая не вписывалась ни в какие рамки и правила. Это так называемые «теневики», люди, которые обладали свойством призывать из пограничного мира тени, вернее, всего одну тень, свою собственную. И эта самая тень становилась для такого мага правой рукой, незаменимым помощником, другом, братом и его вторым «я», для которого практически не существовало преград. Примечание. Пограничный мир — небольшая прослойка, отделяющая мир живых и мир мертвых. Конец примечания. Будучи разумными, такие тени спокойно преодолевали границу между нашим миром и миром мертвых, могли проникнуть в любое помещение, втиснуться в любую щель, могли видеть, слышать и передавать все увиденное, услышанное хозяину практически мгновенно. Они почти не поддавались магии, не были подвержены воздействию большинства известных артефактов, а еще они умели убивать быстро, тихо и незаметно. И что немаловажно, имели возможность ненадолго, всего на несколько минут, но все же увести хозяина в тот пограничный мир, где обитали сами, и уже по той стороне переправить его в любую точку, почти мгновенно. Причем так, что никто и никогда не сумел бы его отследить или даже просто заподозрить, что теневик там вообще когда-либо появлялся. Теневиков, правда, было мало. Так мало, что во всей Лаэрии по пальцам пересчитать можно. А еще у них имелся один существенный недостаток. Присутствие личной тени неизменно убивало в таких людях обычный магический дар. Одаренные дети, которым не повезло призвать свою тень, всего за считанные недели утрачивали магические способности и были обречены больше никогда к ним не вернуться. Неодаренным же призыв тени по определению не давался. Правда, почему так происходило и по какой причине маги вообще получали способность призывать, а точнее оживлять свою тень, до сих пор никто не разобрался. А единственное, что о них знали наверняка, это то, что сама тень по наследству не передается. Поэтому спрогнозировать, в какой семье, где и когда родится новый теневик, даже служба магического надзора, к своему великому сожалению, не могла. Я, если честно, раньше с такими магами не сталкивалась и ни разу в своей жизни настоящую тень не видела. Наверное, именно поэтому и не сразу сообразила. Однако, как только стало ясно, что ошибки нет, и тень действительно прикреплена к коту, мои мысли забегали с бешеной скоростью. «Так, значит, ты его тень?» — на всякий случай уточнила я, чтобы уж точно ничего не напутать. Силуэт на стене уверенно кивнул. «А он, получается, теневой маг, теневик. Вот это новость!» Тень снова кивнула и демонстративно сложила руки на груди. Речь ей по определению была недоступна, однако при большом желании общаться можно и без слов. «Но почему он в таком виде?» — непонимающе посмотрела я на незваного гостя. «Почему у меня в доме? Что, наконец, с вами произошло?» У тени после этого случилось кратковременное замешательство. Она сначала замерла, потом вдруг беспокойно заметалась по стене, при этом принялась активно размахивать руками и явно пыталась что-то изобразить. но я, если честно, ничего не поняла. Поэтому попыталась обратиться за разъяснениями к первоисточнику и неожиданно поняла, что что-то тут не сходится. Сидящий на стуле кот все еще выглядел шокированным, а за метаниями собственной тени следил с таким видом, будто понимал в происходящем еще меньше, чем я. «Стой, погоди!» — остановила я беспорядочные телодвижения силуэта на стене. «Кажется, он тоже не в курсе событий. И вообще, у меня складывается впечатление, что он даже не помнит о том, что ты у него есть». Тень на мгновение замерла, а потом в панике схватилась за голову. «Ты что, правда его не помнишь?» — тихо спросила я, снова присев возле кота на корточке. Он поднял на меня растерянный взгляд и медленно покачал головой. «А себя помнишь?» — еще тише спросила я. «Хоть что-нибудь, свое имя, где ты живешь, как сюда попал и вообще, почему оказался в этом теле?» Кот уставился на меня расширенными глазами и, кажется, только сейчас по-настоящему осознал, что с ним что-то не так. «Ур! Мя-мя-мять!» — с чувством выругался он, когда до нас обоих дошла причина его странного поведения. «Но все же ты меня понимаешь», — задумчиво произнесла я, едва он успокоился. «Значит, какие-то навыки у тебя сохранились. Ты быстро сориентировался, когда пришел в себя, осознал свое положение, не хотел с ним мириться, потому что сознавал, что находишься не в своем теле, и даже на меня напал, вероятно, думая, что именно я во всем виновата. Так ведь было? Скажи». Кот отвел глаза и едва заметно кивнул. «Значит, уже тогда ты помнил, что на самом деле человек. К тому же, когда сообразил, что я в твоих бедах не виновата, очень хотел куда-то уйти. Куда, кстати? Ты знаешь, что хотел тогда сделать?» Он выразительно наморщил лоб и сделал неопределенное движение лапой. «Нет, так не пойдет», — нахмурилась я и тоже ненадолго задумалась, после чего поднялась на ноги, сходила в гостиную, взяла со стола чернильницу, несколько листов чистой бумаги и перо, и, вернувшись, поставила на стол, куда пересадила и кота. «На, попробуй что-нибудь написать. Полагаю, так дело пойдет быстрее». Кот удивленно на меня глянул, но я решила, что раз он все-таки в прошлом маг, значит, когда-то его учили грамоте, а раз он сохранил какие-то навыки, то, возможно, и эти остались. Недолго поколебавшись, мой необычный гость протянул лапу, обмакнул в чернильницу один коготь и, посадив на чистый лист большую кляксу, не слишком уверенно, криво, но все же медленно написал: «Алания». «Очень хорошо», — с облегчением выдохнула я. «А теперь напиши мне свое имя». Кот на мгновение замер, а потом вздохнул и поставил на листе жирный прочерк. «Значит, все-таки не помнишь. Это плохо. Тень, эй, тень! Ну, хоть ты-то можешь по этому поводу что-нибудь рассказать? У тебя, надеюсь, память не отшибла?» Силуэт на стене снова изобразил что-то непонятное, но потом сообразил, что лучше после этого не стало. Ненадолго замер, подумал, а потом как-то резко весь побледнел, и спустя несколько мгновений вместо рослого мужского силуэта передо мной появилась раскрытая книга. А нет, не книга, тетрадь, в которой чья-то рука писала неразборчивые каракули. Спустя миг она исчезла, на ее месте снова возникла мужская тень и, сложив руки крест-накрест, выразительно покачала головой. «Ты не умеешь писать?» — удивилась я. Силуэт виновато кивнул. «Впрочем, зачем тени письмо? Она с хозяином и без того найдет общий язык, тогда как чужаки ее обычно не видят. Но если один из них не говорит и не пишет, а второй ничего не помнит, то что же мне тогда делать?» Я еще немного подумала и тряхнула головой. «Давай попробуем так. Я буду называть тебе буквы, а ты подскажешь, какая из них первая в имени твоего хозяина. Потом узнаем вторую, третью и так далее. Готов? Итак, А...» Тень тут же активно закивала и замахала руками. «Очень хорошо. Значит, его имя начинается на А. Поехали дальше. Примерно через четверть часа у меня наконец-то появилась хоть какая-то информация, и я прочла вслух то, что у нас получилось в итоге. Арчи!» — и вопросительно уставилась на кота. «Твое имя Арчи?» Тот равнодушно пожал плечами. «Ладно, это уже хоть что-то. Хотя, откровенно говоря, на нормальное имя это не очень похоже. Эй, тень, давай теперь попытаемся понять, что же с вами все-таки случилось. Ты готов мне помочь?» Силуэт на стене в очередной раз кивнул, но при этом снова показал сложенные крест-накрест руки. «Как это понимать?» — растерялась я. «Ты готов помочь, но почему-то не можешь? Тебе что-то мешает? Нет? Тогда почему ты отказываешься?» Он сокрушенно развел руками, а потом снова устроил на стене целое представление. Первонаперво я увидела несколько характерных, обозначенных могильными крестами холмиков. Вероятно, имелось в виду кладбище, в центре разрытую могилу и стоящего на самом ее краю человечка. При этом у человечка не было особых примет, просто мужской силуэт, в точности повторяющий силуэт самой тени. В смысле, полагаю, обсуждаемого нами мага. Потом этот силуэт вдруг без видимых причин как-то странно выгнулся и начал медленно заваливаться в могилу, где и исчез с головой, и оттуда же сразу вылетело бесформенное облачко с крохотными крылышками и нимбом над головой. «Хочешь сказать, он умер?» — вздрогнула я, быстро покосившись на кота. «Но если так, то почему его душа еще здесь? Она ведь должна была отправиться в иной мир, разве нет?» Крылатое недоразумение тут же исчезло. Живой и невредимый человечек вновь появился на краю могилы. Потом сцена смерти повторилась до мельчайших деталей. Вот только теперь в спину мага откуда-то прилетел острый нож, после чего тот выгнулся, упал и снова умер, а его душа закономерно выпорхнула из тела. Я в шоке замерла. Так его все-таки убили? Вот почему душа не ушла. Невинно убиенные еще не готовы к переходу в мир мертвых, поэтому нередко остаются там, где им не положено. Оживший человечек высунул из могилы руку с вытянутым вверх большим пальцем. А вокруг могилы неожиданно стало многолюдно. Я, правда, не совсем поняла, что к чему, однако набежавшие люди вели себя странно. Двое из них, сходу, даже не глянув что и как, принялись торопливо зарывать свежую могилу и старательно работать метлами вокруг нее, вроде как прятали следы. А вот остальные начали гоняться за беспокойно заметавшимся облачком, и при этом в руках у них испускали свечение какие-то артефакты. «Вот оно что!» — воскликнула я, когда душа в панике кинулась прочь, а за ней погнались те типы с артефактами. «Значит, твоя душа уцелела, потом на нее начали охотиться, но ты сумел убежать и попытался найти себе новое пристанище. Тьма! Но ведь бесхозные тела на дороге не валяются, поэтому ты искал, бежал, куда глаза глядят, и совершенно случайно оказался возле моего дома, а когда раздался взрыв, и разлетевшиеся камни обрушились на неосторожно подобравшегося к стене кота, ты просто оказался рядом и занял его тело». Стремительно меняющие друг друга картинки мгновенно исчезли, и вместо них снова возник уже знакомый рослый силуэт. «Так это за тобой была такая охота?» — окончательно прозревая, переспросила я кота. «Это ты был той самой сущностью, которую пытались найти люди из магического надзора. Но почему? Ты что, преступник, вор, шпион?» Тень на стене виновато развела руками, а сидящий рядом со мной кот лишь сосредоточенно нахмурил брови. «Ты и этого не помнишь. Хотя о чем я говорю? Конечно, ты ничего не помнишь. После смерти человеческая душа очень быстро утрачивает связь с реальностью. Иначе она не смогла бы уйти и спокойно переродиться. Родственные связи, семья, дети, работа, долг. Все это теряет после смерти значение. Но ты... Наверное, было что-то очень важное, что тебя здесь удержало. Какое-то дело или человек. То, ради чего ты, даже умерев, вознамерился во что бы то ни стало вернуться». Под моим пристальным взглядом кот задумчиво кивнул. «Кажется, усилия тени не пропали даром. И он, если не вспомнил, то все же поверил в то, о чем она поведала, а потом обмакнул коготь в чернила и коряво написал: «Долг, честь, месть». Я озадаченно почесала затылок. Да, информации все еще катастрофически мало, но, как по мне, это было совсем не похоже на поведение преступника. «Ты знаешь, что именно с ним произошло?» Оставив его в покое, снова обернулась я к тени. «Где его убили? Кто это сделал? Кому он собирался мстить?» Та отрицательно покачала головой. «Почему? Вы же связаны. Куда один, туда и другой. Или я не права?» Силуэт на стене снова растекся бесформенной кляксой и ненадолго исчез. А спустя мгновение передо мной развернулась еще одна пристранная история. На этот раз я увидела мальчика лет 2 или 3, а рядом подвижную и юркую, такую же юную тень, с которой мальчик беззаботно играл и выглядел при этом совершенно счастливым. Потом рядом с ним появилась хорошо одетая, строгая, явно непростых кровей женщина, которая при виде тени испуганно отшатнулась, а потом сделала властный прогоняющий жест, после чего маленькая тень, к слову, выглядящая в точности как сам мальчик, только более прозрачная, тут же оказалась за решеткой. Мальчик после этого упал в обморок и какое-то время был прикован к постели. Вокруг него водили хороводы-целители, на него смотрели и сокрушенно качали головами какие-то представительные мужчины. Та самая властная женщина, вероятно, мать, сгорбившись, все это время сидела возле постели сына и, кажется, горько плакала. А тот, несмотря на все усилия, ни на что не реагировал. Ровно до тех пор, пока кто-то не указал пальцем на коробку с запертой внутри тенью, и ту не увезли куда-то далеко-далеко, а над мальчиком не провели непонятный, но, похоже, сложный и весьма болезненный ритуал. После этого ребенок очнулся. Мать со счастливым видом его обняла и, взяв за руку, увела куда-то в темноту. Тогда как тень так и ютилась долгие годы в своей коробке, пока однажды решетка не растаяла и узник не выбрался на свободу. Оказавшись за пределами своей тюрьмы, она сразу помчалась на поиски хозяина, явившись ровно в тот момент, когда тот уже в виде призрака метался по улицам города и отчаянно искал место, где бы спрятаться. Как оказалось, именно тень привела его тогда к моему дому. Именно она вовремя учуяла смерть никому неизвестного кота. И это она бесцеремонно втолкнула в звериное тело человеческую душу. Буквально за миг до того, как мой дом наводнили представители магического надзора. А по всем углам начали рыскать люди с опасными для умершего мага артефактами. Признаться, я и не знала, что существуют ритуалы, способные оторвать от мага его личную тень. Зато теперь я наконец поняла, почему кот не смог ее узнать. Думаю, он и в обычной жизни о ней не помнил, да и сама тень не помнила о нем ничего, кроме имени. Полагаю, вместе они провели совсем немного времени, прежде чем тень обнаружили и изгнали. Максимум день или 2, пока родители не заметили неладное. Времени на общение у детей практически не было. Да и Арчи ничего еще толком о себе не знал. Потом он забыл обо всем и вырос. Жил, как обычный маг, работал. Быть может, завел семью. Скорее всего, если бы не внезапный удар в спину, он так бы и жил до старости, не подозревая, что ему на роду написано стать теневым магом. Но смерть, как известно, рушит любые планы и разбивает любые оковы. Со смертью хозяина его тень, судя по всему, тоже освободилась. И пусть она не знала, каким он стал, к какому роду принадлежал и как прожил без нее эти годы, но все же пришла, помогла, сделала все, чтобы он не только выжил, но и сохранил себя. И даже сейчас тревожно теребила манжеты на рукавах в попытке понять, чего ей после всего увиденного стоит от меня ожидать. Я, если честно, долго думала, прежде чем что-то сказать или сделать. По-хорошему, конечно, я, будучи законопослушной жительницей Лаэнтера, обязана была немедленно вернуться в управление магического надзора и доложить о чрезвычайном происшествии. Более того, это была моя прямая обязанность и как ведьмы сдать с рук на руки возрожденную в теле кота сущность, о происхождении которой сегодня узнала. За несоблюдение закона мне грозил внушительный штраф и тюремный срок. Более того, я могла потерять лицензию, однако от быстрого, простого и очевидного решения меня удержали две важные вещи. Во-первых, смерть сидящего рядом со мной мага. Из того, что я сегодня увидела, это было больше похоже на предательство, а я предателей никогда не уважала. Человека убили в спину. Подло, и лишь по чистой случайности он уцелел. Более того, сейчас он отчаянно нуждался в помощи, и кроме меня ему никто не смог бы помочь. Ну а во-вторых, кое-что в происходящем меня сильно смущало. Вернее, оно начало смущать меня еще в тот самый момент, когда я узнала, что в деле замешан мой многоуважаемый учитель. Хотя этого не могло быть по определению. Вчера, правда, я списала это на ошибку следователей, потом мне было некогда об этом размышлять. Однако сейчас возникшие в управлении подозрения лишь укрепились, потому что мастер Девре попросту не мог сделать то, в чем его обвиняли, а некоторые детали этого дела тем более не укладывались в общую картину. Судите сами. Все это началось вчера рано утром. Смерть Арчи, давайте пока называть его так, арест мастера Девре, охота на призрака, возвращение тени и взрыв в моем доме, который прямо-таки окунул меня в это дело с головой. Будучи хорошей ученицей и проведя почти 3 года рядом с фантастически умным и образованным некромантом, я прекрасно знала, что происходит с человеческой душой после смерти, а также то, что у нее есть совсем немного времени, чтобы вернуться. Обычно это время составляет от 30 до 1,5 часов. А это означает, что Арчи умер максимум за 1,5 часа до того, как его душа вселилась в тело кота. Нет, у нас, конечно, расторопная стража, да и магнадзор работает неплохо. Но скажите мне, а часто ли об убийстве становится известно господам-следователям в течение столь короткого времени? И часто ли они мчатся в погоню вот так, прямо по горячим следам? Ну да, если мага убили у всех на глазах, то, разумеется, стражу вызовут сразу. Однако я читала сегодняшние газеты об аресте мастера Девре, там действительно было кое-что написано. Про то, что в город благодаря ему вырвалась неустановленная, но предположительно опасная сущность, о демоне-газетчике умолчали, тоже. А вот об убийстве некоего мага, а это вообще-то ЧП, на минуточку, да еще и в людном месте, рано утром, почему-то нет. О чем это говорит? В первую очередь, о том, что со смертью Арчи все далеко не так просто. О гибели преступника не стали бы умалчивать, даже напротив. Еще бы и посмаковали. Мол, вон как хорошо у нас магнадзор работает. Его сотрудники опасного рецидивиста этим утром ликвидировали и даже ордена за это не попросили. Однако об Арчи не написали ни слова, как если бы он и вовсе не умирал. Или же был настолько незначительным человеком, что на его безвременную кончину никто не обратил внимания. И вот тут-то следует вспомнить вторую пантомиму. Тень изобразила мне довольно состоятельную семью, которая явно не хотела, чтобы маленький Арчи становился теневым магом. У этих людей имелось достаточно средств, чтобы оплатить рискованный ритуал, причем нестандартный ритуал. Про него ни в одном учебнике ничего не было написано. Значит, эти люди могли себе позволить нанять большое количество целителей, исследователей, теоретиков и практиков, чтобы его придумать и тем более осуществить. Наконец, им явно было что терять. Они пошли на огромный риск, так что бьюсь об заклад, что семья Арчи на самом деле богата. А он, соответственно, являлся одаренным и, скорее всего, единственным их наследником. Почему я так решила? Да потому что теневые маги в большинстве своем теряют право на наследование в магически одаренном роду. И по закону не могут его возглавить, если рядом есть хотя бы один альтернативный претендент. Фактически, теневики — это могущественные изгои, которых не принимает обычное общество. Их боятся. Их избегают. Перед ними закрываются многие двери, а важные посты и должности попросту становятся недоступными. Их настолько рано изымают из семей, что во взрослом состоянии у теневого мага, по сути, не остается ни привязанностей, ни чувства долга даже по отношению к родным. Их воспитывают отдельно, они годами живут в изоляции, а их жизненный путь посвящен лишь одному делу — служению Отечеству. Какие уж при этом клятвы они дают, и сколько раз их магически привязывают к различного рода тайным службам, я, разумеется, не скажу. потому что подробностей не знаю. Но, думаю, без этого ни одного теневика тот же Магнадзор не выпустил бы из поля зрения. Поэтому он либо жив и служит, либо безнадежно мертв, и иной альтернативы для него не существует. Судя по всему, мать Арчи не хотела для сына такой судьбы, поэтому и решилась на сомнительный ритуал. А сам ритуал должен был быть проведен в строжайшей тайне. Поэтому я уверена, что его семья в действительности весьма влиятельна, богата и, скорее всего, хорошо известна в столице. Кем тогда был сам Арчи? Чиновником, преподавателем в академии, сотрудником тайной службы или же приближенным короля? Тут уж, как говорится, вариантов море. Но он по определению не мог быть тихим и незаметным человеком. Характер не тот, да и родословная не позволит. Так что если о внезапной, да еще и насильственной смерти такого человека никто до сих пор и ничего не сообщил, значит, дело точно нечисто. Наконец, меня очень интересовало, как со всем этим связан мой учитель. Почему его после стольких лет безупречной службы вдруг обвинили в измене? Кого он предал? Имело ли это отношение к нашему делу? А главное, почему дух умершего Арчи обозвали демоном, если на самом деле это не так? Чем он заслужил столь стремительную облаву? Что узнал или сделал, если Магнадзор даже после смерти жаждал его заполучить? «Что будешь делать?» — нацарапал на листе кот, когда я тряхнула головой и резким движением поднялась. Вопрос, кстати, был с подвохом. Судя по всему, после увиденного маг пришел к тем же выводам, что и я. Правда, сам в себе, скорее всего, не был уверен. Но при этом прекрасно понимал, что по-прежнему от меня зависит. И так же, как тень, хотел понять, чего от меня ждать. «Мне не нравится происходящее», — после небольшой паузы сказала я, глядя ему в глаза. «Да, я понимаю, что рискую, в том числе и потому, что мы оба ничего о тебе не знаем и не уверены, что ты ни преступник и ни предатель короны, которого следует судить за особо тяжкое преступление. С тенью тоже остается много вопросов, да и вообще, вся эта ситуация выглядит сомнительно. Но мне почему-то кажется, что ты не закоренелый бандит, по которому виселица плачет. И я точно уверена, что ты не посторонняя злобная сущность, и тем более не демон. К тому же мне нужно знать, чего ради городская стража и управление Магнадзора лишили меня работы, лаборатории и оставили практически без средств к существованию. Поэтому прежде чем идти к ним с доносом, я сама хочу во всем разобраться». «Это будет непросто», — на удивление спокойно отреагировал на мои слова Арчи. «Знаю, с учетом обстоятельств найти достоверные сведения о твоем прошлом и впрямь проблематично. Однако не невозможно. Есть городской архив, есть газеты, есть очевидцы и слухи, наконец. А еще существует неплохая вероятность того, что через некоторое время память сама начнет к тебе возвращаться. Я не в курсе, как это сделать. Я тоже, но у меня где-то лежит монография мастера Девре, в которой он описывает состояние жизни после смерти и то, что предположительно происходит с человеческой душой после того, как человек умирает. Думаю, эта информация нам поможет. Что за монография? Также лаконично поинтересовался кот. Название не помню, но знаю, что в свое время учитель довольно подробно изучал эту тему и даже проводил исследования на добровольцах. Эти результаты, насколько я помню, официально не публиковались, потому что руководство гильдии сочло их сомнительными. Но со мной он рукописным вариантом все-таки поделился. Полагаю, с этого и стоит начать. Кот неловко поерзал на стуле и, обмакнув коготь в чернила, коротко написал: «Я согласен, время дорого. А ты, тень, поможешь нам разобраться?» Силуэт на стене кухни обрадованно закивал и всем видом показал, что на него можно рассчитывать. «Отлично», — улыбнулась я, определившись с ближайшими планами. «Тогда на сегодня нам с вами надо будет вплотную заняться теорией, ну а завтра, если все получится, перейдем к практике».